359. Гуру. Несмотря ни на что, всему вопреки и преодолевая все, что мешает, идет сужденный ученик к указанной учителем цели. В этой непреложности шага чертою луча залог и ручательство успеха. И когда настанет сужденное время, среди победивших узнает владыка избранных им.